Да, третий год пошел. Она вздохнула. В позапрошлом году был вывих шейных позвонков. В прошлом году руку сломал, лучевую кость. Что нынче будет? Это что за люди? Это не люди. Это пришельцы-тарелочники, серьезно сказала Ольга. Погодите, сюда еще снежные человеки нагрянут. Ну, и летают здесь тарелки. Представьте себе каждую ночь. Почему же мы не видели? Вчера, например. Пока пришельцев нет здесь, тарелки не летают, объяснила она. Редко-редко. А как приедут? Десятками. Они говорят, это у них период активности начинается. Вот и приезжают к этому периоду. Может, уже сегодня полетят? Русинов никогда не видел этих тарелок, хотя рассказов о них наслушался достаточно. Одно время проблемами НЛО заболел сосед по московской квартире и заразил тогда его 10-летнего сына Алешу. Тот обклеил себе комнату снимками с какими-то неясными пятнами различной формы и погрузился в литературу. Благодаря этому он стал читать по-английски и в конце концов увлекся языком, и то польза. «Пойдем смотреть на тарелки?» — предложил он, оживившись. «Погодите еще», — остановила Ольга. «Как полеты пройдут? А то свернет себе шею икар». «А не существуют эти тарелки?» — спросил Русинов. «Или плод зрительной фантазии, галлюцинации?» «Не знаю», — пожала плечами Ольга без всякого интереса. «Я каждое лето вижу, летают. В прошлом году больше появлялись вон оттуда», — она указала за речку. «Иногда из-за хребта вылетают, да сами увидите». «Ну, а снежные люди? Эти в горах где-то живут. И что, видели?» «Сама не видела», — улыбнулась она. «Но у меня дома куча фотографий. Мне один снежный человек подарил. Ухаживал тут за мной и подарил». «За вами ухаживал снежный человек?» — рассмеялся он. «Любопытно. Я вас ревную». «Жалко, что не настоящий», — серьезно проговорила она. «А этот был как раз по вашему профилю». «А они есть настоящие?» Ольга помолчала, и Русинов в короткую ту паузу уловил в ее глазах тень какой-то давней мечты, ставшей сейчас уже просто воспоминанием и тоской. Вдруг ему вспомнилась Инга Чурбанова, спасенная Данилой Мастером. Детский ее рассказ с течением времени от чего-то все меньше походил на сказку. «Наверное, есть», — проговорила Ольга. «Только не такие, как на фотографиях. Там они похожи на обезьян. Подозревает, что подделка, фотомонтаж». Русинов отыскал палку, чтобы начертить на земле таинственный знак и показать Ольге, и не успел. От избы в припрыжку бежал возбужденный Петр Григорьевич. «Ага!» — закричал он, словно поймал Русинова на месте преступления. «Да ты, рыбак, не промах! Вижу, на кого удочку забрасываешь. Какую рыбу-белугу выловить хочешь? На минуту оставить нельзя». Он заглянул в чан, пощупал рукой пихтолапку, занырнул поглубже, остался доволен. «Ну, идем», — приказал он. «А то вон ветер поднимается, погода портится. Скорей! И ты, костоправша, собирайся». Он снова сунулся к чану. «Эх, пермяк соленые уши! Не поглядишь, но ничего, лежи. Как отдыбаешься, ходить начнешь, посмотришь». Пришельцы уже вытащили дельтаплан на взлетную полосу, только что удлиненную, и теперь кружились возле него. Русинов обрадовался, что лагеря тарелочников здесь все-таки не будет. Ольга сказала, будто они сегодня же уйдут выше в горы, чуть ли не до самого перевала, где у них есть свой давно обжитый стан, и оттуда виден горизонт на сотни километров. Петр Григорьевич пританцовывал от нетерпения и распиравшего изнутри восторга. А Русинов присматривался к пришельцам. Это были три уже не совсем молодые пары, лет по 35, мужчинам и чуть меньше женщинам. Все они удивительно походили друг на друга, и чтобы различать их, следовало вначале привыкнуть к каждому. Несколько выделялся лишь один, видимо, старший в группе, хотя годами был чуть моложе остальных. Он-то и был тем пилотом-инструктором, обучавшим летать Петра Григорьевича. Скоро Русинов понял, в чем причина их схожести. Пришельцы не смотрели себе под ноги, на землю, и взгляды их большей частью были устремлены в небо, а лица при этом чем-то напоминали лицо Овеги, встречающего солнце. Погода и в самом деле портилась. С сибирской стороны из-за Ураля тянулись низкие вровень с хребтом холодно-серые тучи, и ветер волновал верхушки сосновых островов среди старого застаревающего лесоповала.